Музей слов. Если в мучительский осужден кто руки, ждет бедная голова печали и муки, не вели томить его делом кузнец трудных, не посылать в тяжкие работы мест рудных. Пусть лексикон делает, то одно давлеет. Всех мук роды сей един труд в себе имеет. Феофан Прокопович. Делать лексикон значит составлять словарь. Занятие, казалось бы, спокойное и мирное. А вот ведь в каких черных красках рисует его современник Петра I? Неужели и верно эта работа хуже каторги? Почему? Она делится на два важных этапа. Сначала надо собрать все слова, которые интересуют лексикографа. Потом их истолковать, объяснить. Ни в том, ни в другом случае никто не может полагаться на свою память. Нет людей, которые держали бы в голове все слова того или иного языка, знали все их значения. Вы не понимаете слова «гном». Я забыл глагол «ерничать», а ваш друг даже представления не имеет о существительном «диоптр». Мы не включили бы их в словарь, не сумели бы правильно выяснить их смысл. А все они употребляются в русской литературе. Значит, прежде всего, необходимо собрать как можно большую коллекцию слов русского языка, общего современного языка, древнерусского или одного из областных диалектов, в зависимости от того, чем именно мы хотим заняться. Сборы эти всегда и во всех случаях оказываются делом трудоемким и нелегким. Было время, когда им занимались одиночки-энтузиасты, на свой страх и риск знаменитый наш лексикограф Владимир Даль посвятил почти всю свою сознательную жизнь составлению большого словаря народной речи. Начал он его юношей, кончил старцем. Вот что рассказывает он. С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, записывал он их без всякой иной цели и намерения, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились. Прошло много лет, и записи эти выросли до такого объема, что при бродячей жизни Владимир Даль был по профессии военным врачом, стали угрожать требованиям для себя особой подводы. Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда еще в походе 1829 года в военной суматохе перехода Задова до Адриаполя. Товарищ мой горевал по любимом кларнете своем, оставшимся, как мы полагали, турком, и я осиротел с утратой своих записок. О чемоданах с одеждой мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда с кларнетом и записками и через неделю привели его в Адрианаполь. Бывший же при нем денщик мой пропал без вести. Это было в 1829 году. А первый том словаря Далю удалось выпустить только в 1861 году. 30 лет непрерывного самоотверженного труда позволили ему собрать около 200 тысяч русских слов, создать книгу, которая и сейчас не утратила цены и значения. Но Даль, не будучи языковедом, не имея специальной подготовки, работал один. Поэтому словарь его изобилует ошибками, неверными толкованиями, неосновательными догадками. Теперь в нашей стране дело изучения слов русской речи ведется иначе. Теперь им занимаются не одиночки, а крепкие коллективы ученых, сотрудников языковедческих учреждений. И те коллекции, которые ими скапливаются, не уместились бы ни на каких подводах и верблюдах. Они составляют грандиозные картотеки, целые любопытнейшие музеи слов. Возьмите, например, замечательную картотеку словарного отдела Института языкознания в Петербурге. Она хранит около 7 миллионов карточек с записями различных русских слов. Около 7 миллионов. Если каждая карточка весит только 2 грамма, то и общий вес музея равняется 14 тоннам. Какой уж тут верблюд? Законен вопрос. Почему карточек так много? Неужели же русский язык столь необычно богат словами? Неужто их число измеряется миллионами? Естественно, спросить и о другом. Как составилась такая громадная коллекция? Что она собой представляет? Как работают над ней ученые и для чего именно она нужна? Разумеется, слов у нас гораздо меньше, чем этих карточек с записями. Сотрудники словарного отдела полагают, что ими зарегистрировано около 500 тысяч разных русских слов. Вероятно, в коллекции есть пропуски. Она и сейчас непрерывно пополняется, но в общем цифра эта близка к исчерпывающей. А для того, чтобы понять, для чего необходимо столь чудовищное количество карточек, стоит мысленно заглянуть в любой такой музей слов. Он не похож на другие музеи, скажем, на зоологический с его красивыми витринами, где полярная сова сидит на картонном рпаке, прикрытом искусственным снегом из ваты и бертолетовой соли, а семья утконосов весело полощется под сделанной из стекла поверхностью воображаемой австралийской речки. Не похож и похож. В картотеке тысячи и сотни тысяч карточек установлены в длинных ящиках наподобие библиотечных каталогов. Каждая карточка размером с почтовую открытку стоит на своем точном месте по алфавиту. Что написано на ней? На карточке написана какая-нибудь фраза, отрывок из текста книги, документа или кусочек подслушанной кем-либо живой речи. Например, «Пускай же говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона». В этой цитате слово «собаки» подчеркнуто или выделено каким-либо способом, а внизу сделано указание. «Крылов», «Басни», «Страница такая-то». Эта карточка стоит в ящике на букву «С», на слово «собака». И если вы возьмете одну из ее соседок, то и на ней вы встретите выписки, в которых во второй, в третий, в десятый раз будет встречаться также подчеркнутое то же самое слово. Зачем это нужно? Неужели ученые не могут запомнить и объяснить даже такое слово, всем известное, совсем простое? А что оно, по вашему мнению, означает? Ну, конечно, прирученное человеком хищное животное, близкое к волку, лисице и другим. Что же еще можно добавить? Но вот я вытаскиваю еще одну карточку, на ней написано довольно странное. Оставив тяжело нагруженную деревянную собаку на перекрестке двух штреков, мальчик на четвереньках пополз на стоны. Неужели и тут речь идет о прирученном хищном животном? Конечно, нет. Лет 100 назад рудокопы называли собаками рудничные тележки, на которых отвозили по штольням породу. Можно встретить и такую запись. По тем кустам пройдешь, столько собак в портки вопьется, скребницы час не отчистишь. Оказывается, в Псковской области собаками называют цепкие семена сорного растения череды. А что значит сочетание слов «морская собака», «летучая собака»? А сколько совершенно неожиданных значений имеет уменьшительное слово «собачка»? Это и гашетка огнестрельного оружия, и особый зубец в механизме, препятствующий обратному движению, и клинышек, и щеколда. Что же получается? Выходит, что слово, взятое само по себе в отдельности от других слов, вне фразы предложения, может оказаться совсем непонятным для нас. И наоборот, каждое новое предложение, новый кусок живой речи иной раз способны дать нам понятие о таком значении хорошо известного слова, о котором мы и не догадывались. Вот почему и приходится на одно слово делать не одну, а много выписок. Не слишком много, чтобы они не заполняли собой и без того обильный музей слов, но и не слишком мало, иначе многие, быть может, очень важные значения этого слова останутся непонятными и незамеченными. Иначе говоря, тут-то и обнаруживается сходство нашего музея слов с зоологическим музеем. Там ученые стараются размещать чучело животных в их природной обстановке вовсе не красоты ради, а для того, чтобы можно было правильнее и полнее судить об их особенностях, о том, для чего, скажем, тигру нужна его пестрая раскраска или дятлу упругий жесткий хвост. И здесь языковеды тоже стремятся воссоздать естественные условия, в которых живут слова нашей речи. Они ведь никогда не встречаются нам сами по себе. Они всегда показываются в живой связи с другими словами, мелькают в хороводах предложений, в сложной перекличке с другими своими собратьями.